Подарок. Много веков тому назад жил в Поднебесной один богач. Не секрет, что большинство богачей – люди злые и жадные. Но злее этого богача было не сыскать во всем Китае. Также и по жадности ему не было равных. Его жена была ничем не лучше мужа. И вот однажды они решили купить рабыню. Жадные супруги, конечно, поскупились потратить много денег на покупку и в итоге приобрели самую дешевую, а вместе с тем и самую некрасивую из рабынь. Они привели ее в свой дом и стали называть ее не иначе, как обезьяны. С тех пор в их доме можно было услышать: «Обезьяна, подай! Обезьяна, унеси! Обезьяна, приготовь! Обезьяна, убери!» А если бедная девушка не успевала быстро исполнить приказания хозяев, злые люди избивали ее палкой и не давали еды. Как-то раз, когда хозяев не было дома, в дверь их дома постучал нищий. Протягивая руки к небу, он застонал: «Помогите! Я умираю от голода!» Рабыня пожалела нищего и открыла ему дверь. Протянув маленький мешочек с рисом, она сказала нищему: «Каждую рисинку из этого мешочка я нашла в рисовой соломе, которой топлю очаг. День за днем я собирала их для себя, но тебе хуже, чем мне. Поэтому бери этот рис и поскорее уходи. Если мои хозяева узнают, что я подала тебе милостыню, то побьют и тебя, и меня, а рис отнимут». Нищий благодарно поклонился, взял мешочек с рисом и, прежде чем уйти, дал доброй девушке маленький розовый платочек и промолвил: «Утирайся им на заре». Как назло, в этот момент появились злые хозяева. Богач тотчас накинулся на свою рабыню с бранью: «Ах ты, грязная обезьяна! Как ты посмела открыть дверь этому попрошайке? Сейчас я проучу вас обоих!» Но пока он кричал, нищий бесследно исчез, будто его и вовсе не было. Это еще больше разозлило хозяина бедной девушки. Он взял плеть и стал безжалостно стегать ею рабыню. Почти без сознания от побоев девушка добралась до своей подстилки и уснула. С первыми лучами зари она открыла глаза и, вспомнив о подарке нищего, умыла свое лицо и утерлась розовым платочком. Точно так же она поступила и на другой день, и на следующий за ним. Утром четвертого дня девушка протирала зеркало и, случайно взглянув в него, увидела в отражении красавицу. Рабыня ахнула и выронила тряпку из рук. Затем снова взглянула в зеркало, и все ее сомнения отпали. Розовый платочек нищего сотворил с ней чудо, превратив изуродины в красавицу. Когда богач и его жена заметили чудесное преображение своей рабыни, они заскрежетали зубами от злости и зависти. «Скажи нам, в чем твой секрет, и мы подарим тебе свободу», — сказал лукавя хозяин. Девушка, услышав, что ей обещают желанную свободу, протянула богачу свой розовый платочек и рассказала, что нужно делать. Заполучив чудесный платок, жадные хозяева и не подумали сдержать свое слово. «Отправляйся на кухню, обезьяна! Там твое место!» — прикрикнул на рабыню богач, когда та заикнулась о свободе. И спустил с цепи псов, чтобы она не вздумала сбежать. На заре следующего дня хозяева утерлись розовым платочком, а затем снова улеглись спать. Когда же они снова проснулись, то, взглянув друг на друга, закричали от ужаса, так как оба превратились в старых облезлых обезьян. «Эта подлая рабыня решила посмеяться над нами!» — взревел богач. «Я брошу ее на растерзание нашим свирепым псам!» И две старые облезлые обезьяны помчались на кухню. Собаки, спущенные с цепи, увидев обезьян, со злобным рычанием бросились к ним. Богач и его жена едва смогли избежать их зубов, выпрыгнув в окно, но псы последовали за ними. Со всех ног убегали обезьяны по улицам и переулкам города от разъяренных псов, страшась ужасной смерти, пока не очутились в чаще леса. Там они и остались до конца своих дней жить среди других обезьян. А добрая рабыня обрела долгожданную свободу и вскоре удачно вышла замуж. Больше никто и никогда не называл ее обидным прозвищем, и она жила счастливо до глубокой старости.